Быстрый трибунал приговорил к смерти швейцарцев, стрелявших в тылу со ступени Тюильри. Командир этих наемных палачей революции, майор Бахман, кутается в свой красный мундирный плащ и равнодушно смотрит на толпу парижан, пожирающих его взглядами ненависти. Бахман попадает на гильотину. 220 его спутников подвергаются иной казни под пиками сент-антуанских рабочих. Толстый, здоровенный, плечистый поп, аббат Барди, монархист, братоубийца и содержатель притонов, выскочив из камеры, отшвыривает могучими руками своих конвоиров и вступает в единоборство с толпой. Разрывая сутану, подбрасывая тяжелым сапогом то одного, то другого из нападавших на него парижан, он пускает в ход локти, надкусывает горло, расшвыривает людей ногами. Через минуту около него было свободное пространство, но вскоре длинная пика вонзилась ему под нижнюю челюсть, и он упал навзничь, все еще не подпуская никого и судорожно обороняясь ногами. Бонапарт, вглядевшись внимательно, заметил человека в сером плаще и серой шляпе. Он также не принимал участия, он выступал в роли созерцателя этой борьбы. Ретив де ля Бретон жадно смотрел и слушал. Рядом с ним стоял молодой рабочий и говорил: «Не нынче, завтра простаки ворвутся в Париж, и штыки брауншвейского герцога будут нанизывать нас, как каштаны на вязальную спицу. Надо как можно скорее очистить тюрьмы от попов, контрреволюционеров и аристократов, иначе вся эта рава завтра же раздавит наш рабочий Париж». Разъяренные контрреволюционные деятели, дворянская прислуга, которая после отъезда господ с успехом выполняла должности шпионов, быстро приспособилась, проводя свои лакейские замашки в политической конспирации, замашки, свойственные старым камеристкам, графским парикмахерам, счетоводам королевского парфюмера, пострадавшего после прекращения колоссальной выделки пудры на сумму в 24 миллиона ливров ежегодно. Служки епископов, монашки-сплетницы, сводники-миссионерки, сводившие и разводившие молодых и старых господ хороших семей, вся эта многочисленная орда ханжей и лизоблюдов, кормившихся у господского стола, теперь продавала революционную Францию оптом и в розницу, разыгрывая из себя угнетенных старого режима. Эти люди быстро организовывали тайные союзы, превосходящие революционностью своих воззрений вождей Якобинского клуба и старых рабочих секционеров, бывших комиссаров фронтовых частей. Они вообще проявляли чрезмерную лояльность по отношению к революции. Но, однако, эта лакейская сволочь ухитрилась выгнать из округов мэрий, коммунальных учреждений и народных трибуналов честнейших и беднейших граждан, бескорыстно служивших делу революции. Они, соединяясь втроем, писали доносы на четвертого, создавали дела из ничего, запутывали народные суды, компрометировали его ложными шагами до тех пор, пока огромное чутье парижского простонародья из Сен-Марсо или обитателей подвального этажей Сент-Антуанского предместья не насажало в тюрьмы сотни этих паразитов, вцепившихся крепко в тело революционной Франции. Тогда поднимались вопли. Тогда кричали о безграмотности суда, о безжалостном терроре и кровожадности всех этих Маратов и Робеспьеров. В 1792 году, в год войны, в год тяжелого продовольственного кризиса, эта контрреволюционная шваль все чаще и чаще наполняла тюрьмы. И вот в Бесетре, в тюремном заведении, названном по имени кардинала Винчестера, владевшего когда-то этим мрачным и обширным кварталом Парижа, ко дню сентябрьской расправы накопилось 3500 людей такого сорта. Двери тюрьмы, обычно открывавшиеся с той легкостью, которая так вводила в досаду бесновавшихся парижан, в этот день оказались необычно туго и крепко запертыми. Исчезли сторожа, и начальник тюрьмы находился неведомо где. Затаенная и мрачная бесетерская тюрьма, казалось, вымерла, ибо никто не отпирал на стук, на крики, на многотысячный вой собравшихся парижан, желавших проверить состав заключенных. Тогда, по приказу секции, к воротам бесетра была привезена пушка, и ядро, гулко ударив в ворота, перебило замок. Гвозди дождем посыпались из пазов и щелей старых тюремных дверей. Казалось, наступило время освобождения. Так бурно и быстро ломались замки, двери слетались с петель, гнулись решетки. Один раз было так, что люди, перед которыми насильно открывались двери, отказывались пошевельнуться из-под дощатых нар и сломанных матрацев. Заключенных вытаскивали на двор, опознавали и убивали тут же. Парижский мэр Петион, выждав надлежащий момент, явился в тюрьму и уговаривал остановить истребление контрреволюционеров до организации более длительной формы суда. Знал ли он сам в этот день свою судьбу, свой волчий побег из Парижа, когда было открыто его предательство? Загнанный в бесконечные пустыри бордосских ландов, он был найден еще теплым среди стаи волков, пожиравших его мертвое тело. Сантер, организатор 2000-го отряда копейщиков, только на третий день пошел уговаривать толпы, несмотря на приказ, изданный Ролланом, жирондистским министром внутренних дел. Бонапарт, встретившись взглядом со старым Ретифом, наблюдал за тем, как выражение ужаса заставляет его меняться в лице и переходить от одной окраски в другую. Вдруг новое зрелище отвлекло его внимание. Максимилиан Робеспьер и Тальен появились вдалеке. Они медленно шли по улице, с таким видом, как будто в Бесетре ничего не происходит. — Гражданин Тальен! — закричал один ремесленник. — Эти дни муниципалитет должен оплатить обычным тарифом! Тальен кивнул головой и сказал: — Вы принесете мне списки. Бонапарт уловил слова Робеспьера. Тот говорил: — Вы говорите об этом негодяи, полковники Модьви в Сан-Доминго. Если происходят страшные события в Вандее, которые имело несчастье восстать во имя Бога и короля, то помните, что мы точно такую же Вандею имеем и в Антилиях, где жестокости вызвали восстание черных людей и мулатов, где глупость Бриссони сумела понять, что как раз в ту минуту, когда после гибели 600 плантаций колонисты пошли на мир с мулатами и признали декрет 15 мая 1791 года, как раз в это время Барнав с тупостью настоящего жирондиста уничтожил все значение декрета и поставил цветные племена в положение худшее, чем до революции. А кто такой Модьви? Этот королевский офицер, как не яростный сторонник короля, как не противник революции, как не руководитель Сан-Домингской Вандеи. Разве после этого тебе кажется странным такое зрелище? Бонапарт обернулся в ту сторону, куда кивнул Робеспьер, и где среди криков гневной толпы, среди шума, беспрестанного бега, ударов и воплей, он увидел черного человека с курчавой головой, с черным лицом и черной волосатой грудью в разорванной рубахе. Белые зубы улыбались страшным оскалом, он держал в руках выщербленный старый кусок алебарды и потрясал неправильно отрубленной, искрашенной головой. К нему подводили одного за другим, он резал, рубил и ударял без устали и без перерыва. То был негр Делорм, мститель за свое племя, появившийся неизвестно откуда, искавший по тюрьмам предателей, когда-то истребивших делегатов с острова Гаити. Чтобы облегчить себе эту задачу, он не отказывался ни от чьих поручений. Он рубил, резал, крошил и кромсал всех, кого ему подводили. И только на третью ночь, найдя в катакомбах заставы Сен-Жак молодого лакея Массиака и конюха, служившего Шарлю Ламету, он связал их обоих и, погоняя бичом, ночью подвел их к Ламарскому рву. Он долго и ожесточенно говорил им что-то ломаным английским языком, а потом, развязав их правые руки и надев кандалы, соединившие обе левые руки его врагов, приказал им вступить в единоборство, заявив, что тот из них, кто победит, будет им отпущен на волю. Но оба, и лакеи, и кучер, мгновенно загорелись одним намерением. Они бросились на Делорма с ножами, которые он же им вручил. Хитрый негр это предвидел, он отскочил в сторону. Легкий помост, на который прыгнули оба разъяренных его противника, провалился под их ногами, и оба они попали в клоаку Кламаркского рва. Ретиф де ля Бретон так описывал эти события. Я заперся у себя дома на остальной день 3 сентября, думая, что убийство прекратили за недостатком жертв. Но вечером я узнал, что ошибся. Они были приостановлены всего на несколько минут. Я не верил рассказам о том, будто 80 заключенных в тюрьме Ла-Форс ушли в подземелье, откуда стреляли в нападавших, и будто их собирались задушить с помощью дыма от смоченной соломы, положенную входу. Я отправился туда. Убийства продолжались, но спасенных было больше, и мне показалось верным то, что говорилось о ворах, будто бы спасавших своих товарищей. Но был и обратный способ действий. Все фальшивомонетчики заставляли, наоборот, убивать своих товарищей, делая в то же время вид, что хотят их спасти. Убийства прекратились в Аббей, в консьержерии, в шатле, где никого не осталось. Вечером все направились в Бесетр. Там вывели конурочников, тех, которые сидели в заперти в темных конурках. Но их судили менее правильно, чем в обычных тюрьмах. На них едва взглядывали по двум причинам. Надзиратель в тюрьме Бесетр, убитый раньше других, не мог дать список заключенных. А затем вообще было известно, что то были поголовно отвратительные субъекты, которых революция не могла освободить. Они были расстреляны во дворе. Заключенные в тюрьме Ла-Форс в первом этаже, во дворе темных конурок, пробовали защищаться, вооружаясь, но они были уничтожены. Вот что произошло в этой тюрьме, весьма не кстати присоединенной к госпиталю. Оставалось еще одно дело, которое особенно радовало негодяев и разбойников. Я узнал, что его отложили на 4-е по возвращении из Бесетра. В тюрьме существовала одна несчастная, Дерю, вдова известного отравителя, которую после долголетнего заключения, во время которого она родила ребенка, по слухам от Лади Эксмери, наконец наказали плетьми, заклеймив ее белые плечи, как недавно графини Ламмот, и посадили в Ла-Форс при Сан-Петриере на весь остаток ее жизни. Эта женщина, по слухам, была главной причиной этой экспедиции на женщин-госпиталь. Про нее говорили, что она была красавица, но в то же время интриганка, озлобленная, способная на все. Не раз говорила, что была бы счастлива увидеть Париж, залитый кровью, или поджечь его. Но меня все более удивляет то, что все знали об этом проекте, и что никто ему не помешал. Наоборот, на следующий день в 7 часов утра разбойники выступили в сопровождении 2 людей с шарфами через плечо во избежание беспорядка, как говорили. Пришли. Какой-то простолюдин закричал среди двора во все горло: «Начальницу, начальницу, с нее надо начинать!» Это не входило в планы. Явившиеся начальницы и сестры выказали страх, внушенный им этим человеком. «Подождите», — сказал один марселец, — «последующие передаю буквально со слов свидетеля-очевидца. Я вас от него избавлю», — и рассек ему череп ударом сабли, потом отбросил его к стене. Приказали открыть дверь женского отделения тюрьмы Ла-Форс. Женщины затрепетали от радости, как прежде бывало в тюрьмах, думая, что пришли их освободить. Здесь следовали списку. Их вызывали по старшинству. Читали причину заключения, выводили из одного двора и убивали на другом. Вдова Дерю оказалась 4-ю или 5-ю и оповестила всех остальных, обжидавшие их участи, ужасными криками, так как разбойники, забавляясь, обращались к ней с непристойностями. Ее труп не был от них избавлен, и после смерти 40 женщин были убиты здесь. Пока эта кровавая сцена происходила в одной части Ла-Форс, по другим бегали распутники и негодяи всей Франции или даже всей Европы. Прежде всего, сутенеры выпустили всех проституток. Надо было видеть эту сцену. Она не была кровава, но едва ли можно было увидеть нечто более непристойное. Все эти женщины предлагали своим освободителям, равно как и каждому первому встречному, то, что они называли любовью. Но оторвем наши взоры от этой картины и направим их на другую, которая не будет ни более пристойную, ни более успокоительную, ни более нравственную, но которая, по крайней мере, не явится изображением двойной испорченности. Сутенеры и чернь бросились в женскую тюрьму. Другие распутники проникли в приют для девиц, приют домашних служанок, то есть тех, которые там воспитывались. Несчастные ведут там печальную жизнь. Вечно за школьными занятиями и под страхом розги учительницы, обреченные на вечное девство, на плохую и невкусную пищу, они не ждут иного счастья, как только чтобы кто-нибудь пригласил их в прислуги или на какую-нибудь тяжелую работу, да и тогда что за жизнь? При первой жалобе несправедливого хозяина или хозяйки их берут обратно в приют для наказания. Нетрудно почувствовать, насколько эти существа унижены и несчастны. Вот к этим-то забитым и униженным существам, которые, будучи случайно брошены в общество, остаются в нем всегда презренными, ворвалось все, что было наиболее распутного и наиболее злодейского в Европе. Негодяи обижали все дартуары, в то время как молодые девушки вставали. Они выбирали из них тех, которые им более нравились, и овладевали ими тут же на глазах у подруг. Ни одна из этих девушек не была изнасилована, так как ни одна не сопротивлялась. Доведенные почти до униженного состояния рабынь, негритянок, они повиновались малейшему приказанию. Некоторые честные молодые люди, находившиеся в толпе в качестве любопытных, спасали девушек, уводя их из этого места. Так как среди девушек есть много дочерей бедных родителей, то часто у них оказываются братья и сестры в предместьях или в деревне. Один молодой пивовар бродил по спальням, кого-то разыскивая. Наконец он увидел молодую девушку, оказывавшую некоторое сопротивление и отбивавшуюся от немца, замахнувшегося, чтобы дать ей пощечину. Молодой пивовар бросается на немца и оглушает его дубинкой. Вся толпа восстает против его поступка. «Ах, Боже мой!» — восклицает пивовар. «Это моя сестра. Неужели вы хотите, чтобы я допустил целовать ее на моих глазах?» Тогда все приняли его сторону, и он увел девушку. Другая сцена произошла на глазах у моего свидетеля. Одну из наиболее красивых девушек преследовал парень из мясной. Он уже поймал и схватил ее, как вдруг девушка обернулась. «А, мой братец!» — воскликнула она, глядя ему в глаза. Мясник остановился и вслед за тем ушел, уведя с собой сестру. Одна из девушек, впрочем, оказалась удачливой. То была молоденькая блондинка, быть может, единственная, безусловно, красивая девушка в приюте. При виде разбойников она заклеила себе лицо пластырем и вымазала его грязью. Среди входивших она заметила мужчину лет 40, внушившего ей некоторое доверие. Гиацинта Гандо, так звали девушку, вытерла лицо и бросилась к нему с криком: «Отец, спасите меня!» Мужчина накрыл ее своим плащом и увел, говоря: «Это моя дочь». Придя в его дом, Гиацинта бросилась к нему на грудь со словами: «Делайте со мной что хотите, но только никогда не отсылайте меня обратно в приют». Мужчина привязался к ней, найдя в ней кроме красоты и добрый нрав. Что было дальше? После того, как у нее родился сын в начале мая, он на ней женился. Эта история меня несколько утешила. Событие в приюте домашних служанок завершило разгром Сальпетриер. Простимся с этим несчастливым сентябрем, который когда-нибудь займет такое видное место в нашей истории. Господин Шатобриан вернулся после полугодовых скитаний по Америке. Савиньена де Фромон сидела с ним в маленьком притоне, что у самого выезда из Парижа в Венсенскую рощу. Она слушала его бесконечные рассказы об американских лесах, о восхитительных таинствах южноамериканской ночи, но слушала рассеянно. И в голове у нее неустанно бродила одна и та же мысль: когда же этот болтливый путешественник заговорит о деле? Но Шатобриан, увлекшись своей поэтической фантазией, продолжал: «Я думал отдохнуть на лоне девственной и могучей природы. Когда в непроходимом лесу, перебегая от дерева к дереву, по берегам многоводных рек, я почувствовал, что здесь не ступала человеческая нога. Я вдруг понял и оценил великое учение Руссо о естественном человеке. Париж со страшной бойней, с неизвестностью завтрашнего дня — это ад по сравнению с тем, чем должно быть человеческое общество, основанное на общественном договоре. Но, увы, в этот самый момент когда я увлекался видом первобытного леса, в эту минуту слух мой поразили странные, неприятные и слишком знакомые звуки. Я понял их происхождение. На полянке под звуки плохонькой скрипки плясали индейцы, а маленький француз-парикмахер, напудренный в парике, играл им польки и кадрили. — Ну что же, это очень мило, — сказала Савиньена де Фромон, тихонько нажимая туфли на носок сапога Шатобриана. — Мой друг, вы заставляете меня терять время, — продолжала она. — Поберегите ваше красноречие до того утра, когда вы сможете опять с полным правом перед восходом солнца сравнивать мои раскрасневшиеся щеки на подушке с расцветающим небом не в пользу последнего, как вы неоднократно мне говорили. А теперь помните, что вы задолжали мне за прошлый раз 500 ливров золотом? И сейчас, если дело успешно пойдет, вы получите паспорт и возможность беспрепятственного побега через границу только при условии немедленной уплаты, вот сейчас, перед нашей разлукой, 500 000 ливров золотом. Шатобриан вскочил, как ужаленный. «Боже, где я их возьму? Но, мой друг, у вас молоденькая жена с очень старым состоянием». «Да, дорогая», — раздраженно ответил Шатобриан. «Я должен был очень сильно истратиться, чтобы в дни сентябрьской резни выручить из тюрьмы мать и сестру». Напрасный труд», — сказала Савиньена. «Они вас только свяжут по рукам и ногам». Шатобриан едко улыбнулся, махнул рукой и сказал: «Я не стану разъяснять вам, как и чем связываете меня вы. Впрочем, если все это вас так затрудняет, я могу отказаться. Я просто явлюсь в секцию и скажу, чтобы вас арестовали». «Ах, вот как!» — вскричала женщина и, вскакивая со стула, резким движением уронила кружку вина, залив камзол и панталоны господина Шатобриана. «Аристократ и проститутка дерутся!» — вдруг громко произнес кто-то в углу. «Ты сам аристократ», — ответил Шатобриан. Он для виду бойко и с любезным видом предложил руку Савиньене. Около рощи Шатобриан быстро скользнул в заросли, и прежде чем Савиньена де Фромон успела его догнать, он уже сидел верхом, а вторая лошадь нетерпеливо била копытами, имея в седле старика, не без удивления смотревшего на женщину, повисшую на стремени молодого Шатобриана. «Как? Ведь вы же обещали мне карету!» — кричала женщина. «Неужели я пешком пойду в Париж?» «Как? Ведь вы же обещали мне паспорт!» — иронически дразнил Шатобриан. «Неужели я пешком пойду через границу?» «Будь проклят, негодяй!» — закричала женщина. «Мы еще встретимся!» «Надеюсь, что нет!» — крикнул Шатобриан, ударяя хлыстом по лицу взбешенной женщины.